Муссолини в Риме поддержал объединение двух германских стран в единый Великий Рейх, и Вена была украшена флагами в честь освобождения. В то же самое время в Москве начался процесс против троцкистов и правых уклонистов, завершившийся смертным приговором нескольким ветеранам революционного движения, среди которых были Бухарин, Рыков и Кристинский. Все они были сразу же расстреляны. Шакалы пожирали друг друга. Сталин торжествовал. Несмотря на возрастающую тревогу, Марина продолжала упрямо повторять себе, что все эти перипетии не должны ставить под вопрос ее решение уехать с Муром, уехать к новой жизни на родной земле, вновь засеваемой большевиками. Глава 15. Возвращение к родине матери. Гитлер был ненасытен. Проглотив Австрию, он принялся за Чехию и поддержал притязания немецкого меньшинства в Богемии, которое якобы требовало его освободить. Угроза германского вторжения в страну под предлогом наведения в ней порядка вынудила чехословацкое правительство объявить 21 мая 1938 года частичную мобилизацию населения и закрыть границы. Война оказалась неизбежной. И как бы героически ни повел себя народ Чехии, разве сможет он удержать натиск супервооруженных и фанатично преданных своему фюреру немецких войск? Сила Гитлера основывалась и подпитывалась как слепым доверием к нему его подданных, так и слабостью других государств, слишком озабоченных собственной умеренностью и собственной законопослушностью, чтобы противостоять ему. Марина с тоской думала об участи дружелюбного, сердечного, мирного, цивилизованного народа этой маленькой страны, приютившей и обогревшей ее когда-то, в те времена, когда она совсем еще не понимала, куда деться. И у нее осталось там столько друзей, и таких друзей. Ей вдруг показалось, будто это ее родина, ее родная земля подвергается смертельной опасности. Как нежная и рассудительная Анна Тескова там, в Праге, перенесет все возрастающую опасность. В порыве сочувствия и возмущения Цветаева пишет старшей подруге: «Думаю о вас непрерывно, и тоскую, и болею, и негодую, и надеюсь с вами. Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны тела. А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки которой отвечаю и под которыми заранее подписываюсь. Ужасное время». Письмо от 23 мая 1938 года цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6. Письма, Москва, Элислаг, 95, страница 457, примечание переводчика. Ей бы хотелось думать только о том, что происходит в мире, но засасывала повседневность. Приходилось на этом фоне решать давно набившие оскомину проблемы с жильем, с организацией быта, недоброжелательство соседей, трудности Мура со школой, необходимость резко сократить расходы вынуждали к переселению. Но на этот раз и речи быть не могло о найме квартиры, которая стала постоянным местом жительства. Нет, надо было где-то перебиться временно до отъезда в Москву. Кто порекомендовал Цветаевой убогую гостиницу «Иннова» на бульваре Пастера? Может быть, кто-то из сотрудников советского посольства? Как бы там ни было, обосновавшись в номере почти без удобств, она продолжала жадно поглощать газеты, слушать радио, следя за развитием чехословацкой драмы. Продолжался все тот же циничный и безжалостный шантаж со стороны Германии. И никакие усилия президента Бенеша не помогали стране устоять против него. После провала переговоров и объявления Гитлером ультиматума пражским властям в игру под названием «Дипломатические торги» включились Англия и Франция. И 24 сентября Марина снова пишет Тесковой горькие, но ободряющие строки. «День и ночь, думаю о Чехии, живу с ней и ею, чувствую изнутри нее, ее лесов и сердец. Вся Чехия сейчас одно огромное человеческое сердце, бьющееся только одним, тем же, чем и мое. Глубочайшее чувство опозоренности за Францию, но это не Франция. Вижу и слышу на улицах и площадях вся настоящая Франция, и толпы, и лбы за Чехию, и против себя. Так это дело не кончится.